Однако космос, темный и туманновидный в силу своей материальности, оказывается прекрасным и привлекательным благодаря сложным сплетениям и упорядоченному расположению образов, почему и называется космосом. Вполне справедливо называть и пещеру, привлекательной для входящих в нее и встречающих в ней разного рода образы. Тем же, кто мысленно проникает в ее бездонную глубину, она уже представляется мрачной. Находящаяся в наружной части и на поверхности, приятно, но то, что внутри и в глубине ее есть темнота. Недаром и персы при посвящениях в мистерии, сообщая мисту о нисхождении душ и об обратном их восхождении, называли место, в котором это происходит, гротом. По словам Евбула, Зороастр впервые посвятил Творцу и Отцу всего Митре естественный грот в горах вблизи Персиды, цветущий и богатый источниками, так как грот был для него образом космоса, созданного Митрой. А находившаяся внутри грота и расположенная там в определенном порядке, имела значение символов космических стихий и стран света. После Зороастра и все другие имели обыкновение совершать мистерии в гротах и пещерах, как в естественных, так и в искусственных. Действительно, божествам олимпийским посвящались храмы, святилища и алтари, богам же земным и героям очаги, подземным ямы и эдикулы, небольшие святилища. Так пещеры и гроты посвящались космосу, а также нимфам, ввиду протекающих внутри пещер и из них вытекающих водных потоков, почему, как мы покажем, во главе нимф стояли наяды. Двойственный характер пещеры, одухотворенный и материально-чувственный, аве, брался для выражения не интеллигибельной, мыслимой, а чувственной сущности. И данная пещера, нимф, имея в себе неиссякаемые источники влаги, является символом не интеллигибельной, а чувственной сущности. Оно, святилище пещера, было святилищем наяд. Нимфами-наядами мы называем, собственно, потенции, присущие воде. Символ зарождения, аве. Но, кроме того, и все души вообще, исходящие в мир становления, наш проявленный мир, аве. Гераклит говорит, мы живем их смертью, а они живут нашей смертью. Соответственно этому поэт Гомер называет находящихся в становлении влажными, имеющими влажные души, схолии к Одиссее. Им приятны кровь и влажное семя, как и душам растений, питающая их вода. Души, связанные с телами, и души бестелесные, но увлекающие за собой тела, и особенно те, которым предстоит быть связанными с кровью и влажными телами, по необходимости тяготеют к влаге и к воплощению через влагу. Платон говорит о двух устьях, через одно из них, по его словам, восходят к небу, через другое спускаются к земле. Теологи вратами душ считали солнце и луну, полагая, что солнцем они поднимаются вверх, а луной сходят вниз. Платон говорил о чашах. Сравните Мей 41-д. Но вместо амфор пользовался символом сосудов, а вместо двух ворот пещеры берет два устья. Филикит Сирский также упоминает углубления, ямы, пещеры, двери и врата, и всем этим намекает на становление душ и их уход. Порфирий о пещере нимф. В пещере нимф, согласно Гомеру, два входа. Северный для людей, южный для бессмертных богов, что, согласно Порфирию, означает у египтян северный вход – место нисхождения людей в подземелье, путь смертных, сочленение зодиакальных рака – льва, а южный – место восхождения богов, сочленение зодиакальных – козерога водолея. Если верно наше предположение, что 80 повешенных колдуньи – это, кроме того, распятые Янаем в Лидде посвященные, то значит, символизм данной Агады, помимо космогенезиса и антропогенезиса, содержит в себе еще и историческое повествование. Известно, что подобная многоплановость вообще присуща легендам Востока. Мистерии были частью общей политики Афинского государства, и ко II-I векам до нашей эры их известность разнеслась по всему Средиземноморью. Поэтому в Агаде о повешенных колдуньях легко опознаются элементы этих мистерий. Неискушенный слушатель этой Агады придет к банальному нравоучительному выводу. Симеон бен Шетах расправился с лицами имевшими отношение к чуждому иудаизму, греко-египетским таинствам и языческому мировоззрению. Ведь именно греческая культура, под которую все более подпадал царский двор Хасмонеев, Гиркан, Енна и прочее, вызывала основные нарекания ортодоксов-фарисеев в адрес царя. Однако за первым уровнем несложного символизма Агады можно обнаружить гораздо более глубокие слои. История колдуньи в пещере имеет продолжение. Агада далее рассказывает. «Во славу суда и закона. Вступились родственники казненных колдуньи, и двое из них оговорили сына Эр Симеона в преступлении, караемом смертной казнью. Когда приговоренный был выведен на место казни, он воскликнул: «Если есть на мне вина в деле этом, пусть казнь послужит мне возмездием. Если же невинен я, пусть смертью своей искуплю все свои прегрешения, а кровь моя падет на головы ложных доносчиков». Услыша эти слова, доносчики раскаялись и заявили: «Мы свидетельствовали ложно». Вознамерился Эр Симеон тут же освободить сына, но тот сказал: «Отец, если желаешь, чтобы через тебя пришло спасение, то оставь меня подобно порогу на попрание». Иерусалимский Талмуд. Примечание. То есть поднят был бы престиж суда и закона. Дело в том, что по действовавшим тогда правилам отказ свидетеля после произнесения судебного приговора от данного им показания не являлся поводом к отмене назначенного подсудимому наказания. Примечание. То есть предоставь меня своей судьбе, дабы не стали говорить, что законы учителя лицеприятствуют своим близким на суде. Симеон, внявший словам, будто бы здесь сына о первенстве закона, показан как непреклонный борец за торжество буквы закона, стойко подавляющий родственные чувства, слова в кавычках, и невзирающий на явную невиновность осужденного. Это то самое буквалистское восприятие закона, за которое Иисус в Евангелиях обличает книжников. Но были и другие фарисеи, подходившие к пониманию закона гораздо более гибко, поэтому подобная твердолобость Симеона на страницах Талмуда выглядит скорее негативным примером неверного понимания закона. Но не исключено, что под сыном в Агаде аллегорически показан учитель праведности. Судьбы Симеона и Иисуса были слишком тесно связаны, смотри Тальдот и Ешу, и, как утверждается в оккультизме, такие связи приходят из многих прошлых жизней. Думается, Достоевский праведчески усмотрел эту противостоящую Христу личность в великом инквизиторе, отдающем Спасителя на казнь, ибо он мешал господству иезуитов, тому же самому воплощению духа лжи.